Глава 11. Опозоренные. Царь Алексей Михайлович с глазу на глаз выслушал жалобы Михаила Терентьевича, князя Теряева, и скорбно покачал головою. «Чего же бабы твои глядели?» — с укором сказал он. «Что допустили такое бесчестие?» «Ох, и не скажу, государь! Придет беда, все виноваты!» А до того и в голову никому. Ведь монастырским уставом жили бабы-то у меня. Разве что сноха вот к царевнам наверх езживала, а то никуда. А молю тебя, царь, коли я или дети мои сыщут нашего обидчика, отдай его нам на суд. Твоя воля на то, Михайло, сказал он. Твоя обида, твой суд. А теперь вот что, друже. И голос его принял ласковый тон. «Не говори ты никому про такое дело зазорное, а говори, что сгинуло, что злые люди скрали. Клич кликни, чтобы искать, кто вызвался». «И опять», — окончил он, — «ничто тебе ведомо, что она вольной воле убегла». «Не, государь», — ответил князь, и лицо его просветлело. «А коли нет, так и на имени твоем порухи нет. Жаль девку, а коли найдется, все ладом кончится. Обидчика ищи, отдам его тебе со всеми животами». И царь отпустил князя. Он вернулся домой успокоенный и тотчас позвал к себе сыновей. Запершись в горнице, они сейчас времени толковали про срамное дело и потом, уговорившись, разошлись. В тот же день вечеру по городу ходили берючи от князя и громким голосом выкрикивали: «Князя Теряева дочку скрали, и тому, кто вора укажет и ее сыщет, от князя награда положена 40 рублев». «Князя Теряева дочку скрали, слышь?» Пошли по Москве толки, и все сочувственно вздыхали и жалели старого князя. Друг за другом ехали к нему князья и бояре и утешали его. Князь Голицын, первый щеголь того времени, зять молодого князя Терентия, сказал ему: «Ты не хмурься, царь сказал, что нет порухи на вашем имени, и я не в обиде, искать же сестру не буду». Терентий презрительно взглянул на него. «Честь тебе и роду вашему, — сказал он гордо, — что породнились с нами. А ты не в обиде?» Голицын вспыхнул. «Наш род старше вашего». «Да ты глуп, больно», — ответил Терентий и отошел от него. Князь злобно посмотрел ему вслед и промолвил: «Добро, попомню я тебе это». Петр рыскал по городу, мыкая свое горе. Ему казалось, что теперь Катерина Куракина не посмеет и думать о нем. По виду только все сочувствуют, а сами завтра же загнушаются ими. Рыская по городу, он заехал и в полк. Там он встретил Тугаева. Петру показалось, что Тугаев побледнел при виде его и словно бы хотел скрыться. «Началось», — подумал Петр и с горечью сказал. «Али, Ильич, меня чураться хочешь?» что ты?» — испуганно произнес Тугаев. «Я к тебе еще больше с дружбой своею. Беда у вас?» «Ой, беда!» — ответил Петр, опускаясь на лавку. «Коли бы встретил я обидчика нашего, кажись, руками бы горло перервал ему». Тугаев вздрогнул. «Серчает батюшка?» — тихо спросил он. Петр махнул рукою. «Чего ж? Нечто сердцем горю помочь. Известно, сторожей передрали, девок тоже. Да что в этом?» «А ее?» — Тугаев запнулся. «Сестру-то свою прокляли?» «Нет», — ответил Петр. «Может, она силком взята. Разве можно такое на душу брать? Ты чего?» — изумленно спросил он Тугаева, который вдруг бросился ему на шею.